Андрей, подскочили к нему Нэнси с Дельфиной и держащийся чуть позади Нихари. «О, вы тут?» — поднял он на них взгляд. «Я надеюсь, что вы знаете, где у нее основное святилище». «Да, отсюда меньше дня пути», — кивнула Дельфина. «А что именно случилось? Мы думали, ты ее просто заберешь с собой». «Обострение у Фив случилось», — вздохнула Буревестник. «Кажется, ей окончательно стало скучно, так что нас впереди ожидает увлекательное путешествие и квест по свержению мирового зла». «Понятно», — кивнула брюнетка. «Открой, пожалуйста, портал до дома, а то у Нэнси родители волнуются, да у меня дела родового поместья проверить надо». «Ага», — кивнул Андрей. «Закончим с Фифой, сразу же открою. А может, ты сам?» — посмотрела на него Дельфина жалобными глазками. «Ну чем мы там поможем? К тому же разрушения будут такие, что на одном с вами континенте лучше не находиться». «Миньонов ее придержите», — чуть улыбнулся Буревестник. «А разрушений не будет особо сильных. Мы же не насмерть сражаться будем». «Ну, я на это надеюсь. А что, может быть по-другому? Это Фиф. Все может быть». Шэнь Гуи задумчивым взглядом смотрел на стоящую перед ним на коленях красивую рыжую женщину. Еще бы фигуру ей более женственную. Пронеслась в его голове совсем неподходящая мысль, которую он постарался тут же затолкнуть поглубже. Не время. Сейчас они втроем находятся на караванной заставе у телепортационного массива. Тем временем закончила доклад Ригон Йен. Ждут, когда закончится метаморфоза святилища Лысого Кулака. А я ведь только обрадовался, что гробницей древнего мастера не было никаких проблем. Устало помассировал веки лорд. Выдвигайся обратно, наблюдай за ситуацией, но в само святилище не входи, даже близко к нему не подходи, понятно? Мы потеряли уже 15 человек, ставших последователями этого безумного бога. Да, лорд, поклонилась рыжая и, встав, направилась к выходу. Сам же Шэнь Гуи поднялся с кресла и прошелся к окну. Там вдалеке, на краю адской пещеры был виден толстый сияющий столб из грубого камня. Собственно, это была метаморфоза святилища. Как только крылатый апостол телепортировалась обратно после встречи с Андреем, она каким-то образом запустила создание этого. На данный момент это было больше всего похоже на башню, основание которой находилось в этой пещере, а верхушка уже показалась на поверхности и совершенно не желает останавливаться, наращивая в среднем около 20 метров высоты в час, а то и больше. На данный момент размер сооружения достиг общей отметки в 400 метров и продолжает расти. Еще и местоположение нашей пещеры было обнародовано, устало вздохнул лорд секты. Он уже мысленно прикидывал, нужно ли им переезжать или все же удастся удержать это место. С черными и демоническими сектами было проще, пару раз дать в зубы, прирезать кого-нибудь высокопоставленного и лет 10 те лезть не будут. А вот с праведными сектами было сложно, там придется изворачиваться и договариваться, возможно даже шантажировать, но ни в коем случае нельзя доводить дело до драки, иначе их радостно заклеймят каким-нибудь звучным титулом, после чего попытаются затоптать всем светлым миром, и тогда уже им придется уходить в подполье лет на 10, если не на дольше. Андрей сидел на стульчике и тоскливо смотрел на высевшуюся неподалеку голубую каменную башню, чья вершина давно пронзила потолок гигантской пещеры и, судя по разговорам в этом трактире, показалась на поверхности. «Может, ну ее?» — спросил он у сидящей рядом чешуйки. «Свалим по-тихому, она тут перебесится и сама потом прибежит». «А может и не прибежать», — покачала головой его жена. «Ты знаешь эту безумную курицу, ее вполне может переклинить и она останется тут крепить оборону или строить лучший мир. В первом случае ты ее потом вовек отсюда не выковыришь, а во втором она сама может явиться с парой сотен тысяч последователей и устроить тебе загонную охоту. И это не учитывая того, что тебя вообще-то очень настойчиво попросили взять разбушевавшуюся подругу под контроль. Эх, почему все всегда так сложно?» – простонал Буревестник. «Не сложно, а скорее напряжно», – фыркнула Дракоша. «Может, Илюху на нее натравить?» – выкатил Андрей очередное предложение. «Она на тебя тогда точно обидится», – покачала головой зеленая. «А еще, учитывая методы нашего берсерка, он всю паству киншира тут укокошит наглухо и тебе прилетит предъява еще и от этого отморозка. В общем, забей на попытки съехать и играй по правилам. Вон дверь как раз образовалась». «Где?» «А, вижу. Ну еще бы ты не видел. Обсуждаемый ими вход в башню было сложно пропустить хотя бы по той причине, что представлял он собой прекрасно видимые даже отсюда ворота примерно 20-метровой высоты, с огромной сияющей неоновым вывеской сверху. «Войди, но помни, Ты выйдешь лысым, если бритый, ты выйдешь бритым, если лысый, но если выйдешь ты не бритый, то ты точно лысо бритый, прочитал Андрей вслух. Это или слишком глубоко для моего понимания, или слишком тупо, чтобы это вообще можно было понять. Я голосую за второе, хмыкнула зеленая и поднялась из-за стола. Пойду разбужу девочек, обрадую, что мы идем на штурм мирового зла. Она уже давно зло межмирового уровня, проворчал буревестник в ответ. Глава 68. Андрей, Нэнси и Дельфина стояли перед огромными вратами в башню лысого кулака и готовились к восхождению. В основном морально, потому что физически-то они были уже давно готовы, но вот заставить себя сделать первый шаг в это странное место было очень непросто. Ощущаю себя так, словно опять собрался штурмовать страну чудес, вздохнул Андрей, который стоял в довольно простой одежде с накинутым балахончиком на плечах и простым длинным мечом на поясе. Да, как ни странно, но ситуация очень похожа. Надеюсь, что все пройдет очень непохоже. Это было опасно, с любопытством и некоторой нервозностью спросила Дельфина. Я, кажется, рассказывал про тот случай, почесал затылок буревестник. Это было почти разрушительно для нашего с ФИФ рассудка. И учитывая, что мы немного неадекватные и при этом очень стрессоустойчивые личности, то можете попробовать вообразить степень нашего охреневания во время этого приключения. К ФИФ после такого даже часть адекватности вернулась. То есть раньше она была еще безумней, удивилась Дельфина. А еще до этого она была жрицей богини мудрости и целомудрия, хихикнул Андрей. А потом случился ты, осуждающе посмотрела на него Нэнси. Да, это ты рассказывал. Пойдемте уже, нечего тянуть. Угу, согласно кивнул буревестник и первым же шагнул вперед, толкая двери, которые не открылись. Ара, а если на себя, предложила Дельфина. Тоже нет, ответил Андрей, подергав кольцо. Так, стоп, это дверь в башню испытаний, которую построила ФИФ. И чтобы попасть туда, нужно мыслить как ФИФ. Нужно стать ФИФ. Девочки, вот краска для волос, топик и мини-юбка. Кто первый? Там табличка сбоку, ткнула пальцем Нэнси, на всякий случай отходя от буревестника на шаг назад. И моя броня меня вполне устраивает. Табличка на самом деле появилась только после попытки открыть двери, так что неудивительно, что ее не заметили. Зато после прочтения стало немного ясно, чего от них хотят. «Оставь волосья всяк сюда входящий», прочитал Андрей. «Это в смысле, что нужно побриться налысо. Для начала, думаю, можно попробовать просто отдать по паре волосин или клочку волос», предложила Дельфина и первой демонстративно вырвала пару длинных черных волосинок, которые тут же приложила сначала к дверям, а потом к табличке. «О, работает!» Из глубины стен действительно раздался скрежет и гул, после чего створки ворот чуть-чуть приоткрылись. «Недостаточно, чтобы можно было протиснуться, но достаточно, чтобы заглянуть внутрь и увидеть просторный зал, едва-едва освещенный артефактными светильниками на магических камнях». Сообразив принцип, Андрей с Нэнси также последовали примеру брюнетки и приложили по нескольку волосин к табличке, после чего двери раскрылись достаточно для прохода одного человека, чем они втроем тут же и воспользовались. «Милое местечко», – прокомментировал Андрей, оказавшись внутри. «Сразу видно, кто дизайнер. Стоило им попасть внутри первой комнаты, как в зале тут же вспыхнули те самые магические светильники, только на этот раз в полную силу и розовым цветом, таким нежным-нежным, мягким и воздушным. А стоящая посреди зала груда камней с грохотом начала формироваться в гранитного голема такого же нежно-розового оттенка. Высотой голем был около 2 метров, имел довольно массивную фигуру и кулаки кувалды вместо кистей рук, да и вообще детализация сильно хромала, придавая фигуре лишь отдаленную гуманоидную форму. Кто первый? Поинтересовался Андрей, когда дверь за их спинами с грохотом закрылась. Вместе с этим от стен зала отделились еще 2 группы камней, которые быстро сформировали похожих големов, только один был с каменным мечом и щитом, а другой – с посохом. А, вопрос снят, чур мой левый. Рванув вперед на впечатляющей скорости, он начал увлеченно кромсать камень засветившимся от божественной маны мечом. «Центральный», – коротко сказала Нэнси и в 2 прыжка оказалась у своего противника, обрушив на него ряд мощных ударов бронированных кулаков. «Дикари», — закатила глаза Дельфина и легко крутанула своим посохом. Жидкий металл тут же сформировал 5 тонких, невероятно острых и слегка вибрирующих плети, которые один ударом располосовали цель, вернув голема в состояние груды камней. Вот и все. В этот момент Андрей как раз развалил своего противника на несколько неравных частей, а Нэнси закончила дробить своего на куски гранита. «Уф!» – выдохнул буревестник. «Ну хоть пар спустил. Пойдем, вон лестница открылась. Блин, надеюсь тут не будет циклопа и королевы тентаклей». «Ква!» – повернулась к нему дельфина. «Не обращайте внимания, травма молодости», – отмахнулся мужчина. Но ягодицы у него невольно сжались. Лестница на второй этаж была винтовой и шла в колодце внутри стены. Поднявшись по ней, трое путешественников увидели уходящие дальше в потолок ступеньки. Видимо, дальше им придется топать по этой же лестнице. Просто проход сейчас был закрыт. «Может проломить?» – задумчиво произнес Андрей, но тут же печально вздохнул, услышав возражение чешуйки из астрального пространства. «Ладно, ладно, пойдем по правилам. По крайней мере пока. И вообще, может поможешь? Ну и сиди там». Под недовольное ворчание буревестника троица зашла во второй зал. И тут их ждали зеленые уродливые коротышки метрового роста, в розовых и голубых кимоно, которые, видимо, указывали на их половую принадлежность. Ну или ориентацию. Андрей сомневался в своих выводах. «Опять гоблины», — вздохнул буревестник, но тут же прищурился. «Только эти какие-то странные. В чем именно?» Деловито уточнила Нэнси, изучающе глядя на противника. «Обычно эти дикари одеты максимум в набедренные повязки, грязные как свиньи и с ревом ужаленного бабуина кидаются на любую самку. Тут же вполне себе приличные и разумные. Стоят, ждут, смотрят только как-то недобро, особенно на меня. Наверное, это потому, что ты их дикарями и свиньями назвал», — улыбнулась дельфина. «Они опаснее каменных големов. В том-то и дело, что обычно нет», — покачал головой буревестник, задумчиво перебирая пальцами по рукояти меча. «Селенок у них, как у ребенка, обычно берут числом, внезапностью и хитровыебанность. Так, ладно, их тут три десятка, расфасованных по три кучки. Думаю, объяснять логику деления не нужно, тогда мои в центре». Справа начала смещаться Нэнси. Слева пожала плечами дельфина, призывая перед собой щитоносцев и рыцаря. Андрей подскочил к первому противнику и довольно лениво уколол его острием меча в глаз. К удивлению буревестника, гоблин умудрился уклониться и с каким-то невнятным воплем ударил крохотным кулачком в ответ. Естественно, не попал, но Андрей оценил скорость и силу удара, которые совершенно не соответствовали тщедушному тельцу. К неудавшейся атаке первого гобла тут же присоединились все остальные коротышки в этой группе и хорошо организованной толпой попытались окружить буревестника. Тот чуть раздраженно цыкнул, после чего его силуэт на мгновение словно бы размазался в воздухе, а весь десяток монстриков упали на пол с рассеченными шеями. Дельфина в своем бою использовала стандартную стратегию, то есть стояла за спиной фамильяров и кидала проклятия, пока те спокойно резали ослабленных, кашляющих кровью, дико чешущихся, дрестающих, слепых, глухих, гниющих заживо и просто мечтающих сдохнуть несчастных гоблинов. «Что?» – захлопала брюнетка глазками на укоряющий взгляд Андрея. «Знаешь, сколько у меня наработок, да еще и новый отличный посох, а нормально проверить было ни на ком». Нэнси возилась со своими противниками дольше всех. «Да, не намного, но все же дольше. Просто ей было немного сложно попасть по юрким мелким тварям, но после трех позорных промахов она приноровилась и первым же удачным ударом ноги разнесла зеленушке голову, окатив его товарищей фонтаном из крови, осколком костей и ошметков плоти. Остальных тварей постигла та же участь, пусть и шустрые, да еще и явно обученные боевым искусством, гоблины все же оставались относительно хрупкими существами с малой выносливостью, в то время как апостол Стальной Королевы отличалась чудовищной прочностью и силой удара. «А теперь меня вьетнамские флешбики с Антуанетты», оглядев кровавое побоище, пробормотал Андрей. «И хвала бездне, что при первой нашей встрече она так нормально и не смогла по мне попасть. Кстати, Нэнс, отныне ищи себе парня либо очень крепкого, либо очень живучего. И не смотри так, я тебе по собственному опыту говорю, без издевки. Меня Ан во время секса в последний раз пополам сломала, буквально. Знаешь, как больно позвоночник с тазом регенерировать из состояния трухи? Я подумаю», — глухо отозвалась из-под шлема девушка, которая действительно впервые задумалась над таким вопросом. «Ну или поищи какой-нибудь ограничитель сил», — предложил Андрей, направляясь обратно к лестнице, — «типа сдерживающих доспехов или проклятого артефакта, которые будут временно обрезать твою дурную силушку. Следующие семь этажей не предоставили что-то отличительное, в основном это были гуманоидные противники, которые пытались забороть их с помощью боевых искусств. На третьем обнаружили орки в количестве трех групп по три рыла, на четвертом — 3-4-метровых агра. На пятом – группа каких-то человекоподобных обезьян с посохами, на шестом – тигролюди, на седьмом – что-то вроде раколюдов, которых Андрей к полному недоумению девушек ласково назвал дотерами, на восьмом – человекопанды, ну и на девятом – деревянные куклы, которые оказались на удивление техничными, вызвав затруднения у Нэнси и Дельфины. Десятый этаж, как и подозревал Андрей, встретил их кое-чем особенным. А вот это уже не порождение башни, а вполне себе живые люди, сообщил буревестник спутницам, рассматривая троицу бойцов. Все трое были лысыми, одеты в белые местные халаты и стояли с такими одухотворенными лицами, что можно было заподозрить наличие каких-то транквилизаторов или наркоты в воздухе. Это Солян и Грык, опознала крайних Нэнси. Они состояли в черных небесах ада, которым эта пещера принадлежит. А вот центрального мы не знаем. Тогда его беру я, а вы стукайте своих знакомых, пожал плечами Андрей. Постарайтесь не убивать. Башня их вполне может быть и воскресит, но рисковать получить по шапке от Киншира я не хочу. И не собирались, пожала плечами Дельфина. Хорошо проклятый противник в смерти не нуждается, но очень ее желает. Андрей посмотрел на свою подопечную, после чего невольно поежился. Малефики, это страшно. Угу, подтвердила Нэнси и направилась к Грыгу. К удивлению девушки, лысый здоровяк за эти несколько дней стал весьма сложным противником. Раньше она ощущала, что способна была без особого труда его обезвредить и еще легче, просто прикончить. Однако сейчас Грык умудрялся уходить от всех ее ударов и даже бить в ответ. Причем удары его носили проникающий характер, частично обходя защиту доспехов и ауру апостола, нанося урон прямо по мышцам и внутренним органам. Получив две таких плюхи в торс, девушка стала намного сосредоточеннее и напитала тело энергией уже на полную, увеличивая скорость, прочность и, самое главное, силу. И вот тут уже здоровяку пришлось несладко. Он перестал успевать полностью уходить от ударов, начав их отводить, но даже так у него немели руки уже после двух ударов. Ну а спустя еще несколько секунд противостояния из-за сильно отбитых рук Грык все же пропустил очередной удар в корпус, от которого его тушу аж подкинуло на метр вверх. Последовавшее беспомощное падение закончилось встречным ударом колена в лоб, чуть не отправившим бедолагу на тот свет. Андрей со своим противником справился без задержек и изысков. Мгновенное сокращение дистанции, перехват встречного удара, бросок на пол и вырубающий пинок в челюсть, вместе с ее переломом. Дельфина подошла к делу более изящно и менее травматично для тела. А вот дух и разум Солян получили еще один жестокий удар, поочередно наложенные проклятия диарии, рвоты, насморка, слепоты, чесотки и паралича конечностей Малокова оставит равнодушными. В итоге всю троицу противников после короткой схватки экстренно телепортировала из зала, а лестница открыла дальнейший путь наверх, поднявшись по которому троица попала в роскошный тронный зал, выполненный в абсолютно кислотной розово-голубой расцветке. А вот и финальный босс, со вздохом сказал Андрей, глядя на недовольную Фиф, что сидела на троне из розовых черепов. Только как-то быстро мы добрались. Ну а что ты хотел? Возмутилась блондинка. Башенка только-только успела вырасти, половина пространства еще не обставлена нормально, да и бойцов у меня немного, из которых хоть чему-то научиться успели только те трое. Подождал бы недельку, а лучше годик. Я бы хорошо обучила последователей, укрепила оборону, захватила мир в конце концов. Вот именно поэтому и не ждал, поежился буревестник. И вообще, слезай давай и поехали. Храм ты построила, последователей посвятила, дальше они и сами справятся. А на тебя мне уже нажаловались все, кто только можно. Так я же еще почти ничего не сделала. Фиф возмутилась еще больше. Да там только от твоих планов вероятности так перекрутила, что все уже тревогу бьют. Пошли, говори. Не пойду. Пошли. Нет. Да. Только если сразимся. Ух. Буревестнику явно стало плохо. Гух. Ладно, давай. Только без разрушительных техник. Меня еще прошлого извинения перед Мют не отпустило. Вот и залысительно. Сразу повеселела блондинка и хлопнула в ладоши. Пространство вокруг них тут же закрутилось и окуталось божественной волей ее покровителя. Глава 69. Оказавшись в золотом пузыре, я не удержался и грязно выматерился. Судя по ощущениям, это было обособленное пространство, которое Киншира завязал на свою башню святилище, и внутри него основные законы мироздания были немножко искривлены. Хотя есть у меня ощущение, что этот лысый бог при желании мог эти самые законы ломать об колено и устраивать им ебетись до порождения каких-нибудь странных кадавров, от вида которых у старины Укура случится приход белочки с грибочком. КХМ, что-то меня не туда понесло. В общем, сбежать из этого пузыря я, конечно, смогу. Но для этого придется влезать в код вселенной для открытия портала или напрямую пробивать себе путь силой лень. Вот только первый вариант. Дело не быстрое, и мне Фиф успеет 33 раза глаз на жопу натянуть и ноги за уши закинуть, не говоря уже об опасности этого метода для здоровья. Второй же способ был еще более опасным для здоровья мира вообще и меня в частности. Пустота вообще самая разрушительная сила из всех оттенков бездны. Собственно, это и было одной из ее основных функций, полное разрушение всего. Так что оказывать воздействие такого масштаба, а маленьким проколом там не обойтись, мне вот совершенно не хотелось. Ну и на сладкое, видимо, чтобы невозможность сбежать не казалась мне таким уж жестоким условием, был целый список ограничителей. Например, я не мог высвободить Илюху, реплик, чешуйку и вообще хоть кого-нибудь из своего внутреннего зоопарка. Даже Соси утратил возможность напрямую воздействовать на реальность. Вторым неприятным открытием была блокировка трансформаций. Третьим – блокировка магии, вернее ее внетелесных проявлений, то есть заклинаний. Ну и еще кое-чего по мелочи. В итоге я остался в небольшом ограниченном пространстве, с кучей обрезанных или просто заблокированных способностей, буквально с голыми руками против радостно лыбящейся и настроившейся на серьезной мордой Фиф. А, ну и да, ее еще и сила бога, которой пропитано пространство, серьезно так усиливала. Хорошо, хоть моих подопечных куда-то выпнуло, и страдать тут только мне одному. Мне пиздец, бой, радостно взвизгнул ангелочек. В следующую секунду я едва успел сместиться в сторону, спасая голову от удара кулаком, размазавшегося даже не по воздуху, а тупо по пространству. Нет, серьезно, я даже увидел трещины в ткани реальности, из которых слегка брызнуло варпом. То есть эту дура, с большой буквы, умудрилась ударом уничтожить часть пространства. Твое безумие вышло на концептуально новый уровень, пожаловался я. Устного ответа не последовало, не считая радостное это, зато вот еще один удар кулаком был так же быстр и ультимативен, а следом я пригнулся от размашистого удара стройной ножки, а потом проскочил серию тычковых выпадов пальцами, ушел от попытки захвата за ногу, попытался заблокировать хитрую серию рукопашных ударов открытыми ладонями и отлетел назад с разорванной в клочья правой рукой. Регенерация, сдобренная вливанием божественной маны, справилась быстро, но было больно, плохо и кроваво, а еще познавательно. В скорости я Фиф сейчас явно уделываю, но силушки у нее в этом пространстве прибавилось изрядно, а вот у меня прочности не прибавилось ни капли. 2 минуты рукопашного боя, это много или мало? Пожалуй, тут нужно смотреть на скорости и условия. Если это будет бой 2 гоблинов или орков, это довольно мало. Если это боксерский поединок, то 2 минут вполне достаточно, чтобы разбить противники разбили друг другу хари и один из них смог уложить другого в нокаут. А вот если бойцы могут двигаться со скоростью, позволяющей наносить 10 ударов в секунду, 2 минуты боя превращаются в настоящее месилово. В данном конкретном случае замешивали меня, как тесточка для булочек. А все почему? А все потому, что нанести Фиф реальный вред было с одной стороны сложно, ибо скорости, дури и прочности у нее хватало, а с другой стороны – боязно, ибо моей регенерацией она не обладала и непонятно, захочет ли Киншира вытягивать моего ангелочка в случае получения ей смертельной раны. В общем, я осторожничал, за что и получал по морде, а в какой-то момент вообще потерялся, из-за чего Фиф умудрилась взять меня в хитрый захват и одним движением повалить на землю, при этом сложив пополам. Блядь, простонал я, ощущая, как позвоночник сломался в 3 местах. Попался. Радостно встрепенулась Фиф, еще и подпрыгнув на мне. А теперь награда для залысителя. Огромная величественная башня возвышалась над грязной землей, и ее недостижимая вершина была прекрасно видна на расстоянии многих километров. Ее незыблемые стены цвета чистого голубого неба сияли розовыми лучами беззаботного рассвета, а несравненная аура придавливала к грешной тверди любого несчастного смертного, что дерзнет поднять свои нечестивые глаза на это безупречное божественное творение самого безбрежного неба. В тот незабываемый день на недосягаемой вершине незыблемой башни зажегся золотой небесный огонь, принявший форму непостижимой сферы, на идеальной поверхности которой «я тебя сейчас стукну», от всего сердца пообещала Нэнси, для демонстрации сжав закованный в морф броню кулачок, возможно насмерть, и, скорее всего, не буду об этом печалиться ни секунды, и сожалеть не будешь, а несравненная из прекраснейших, слегка писклявым голосом спросил ее собеседник, ни одной, чертовой, секунды, раздельно произнесла воительница таким тоном, словно каждым словом забивала по гвоздю в крышку его гроба. «Ох, ну ладно, ладно, все поэты обидеть норовят», — раздался ворчливый ответ. «Ты такой же поэт, как я, праведная принцесса», — раздался сбоку еще один не менее ворчливый голос. «С прибытием в сознание», — поздравила Дельфина пополнение в их рядах. «Угу», — кивнула Солян, принимая сидячее положение, после чего осмотрелась, икнула и спешно легла обратно, крепко зажмурив при этом глаза. «А я-то думала, что мне прямая дорога в адскую тюремную бездну, а не на небеса. Скорее всего, так оно и есть», — кивнула брюнетка, слегка пнув точеной ножкой в бок ныне бритой девушки. «Вставай давай, тут нет ничего неординарного, по крайней мере больше, чем обычно. То есть для вас все вот это дело обычное?» — заинтересовалась бритая девушка, приоткрыв зеленый глаз с вертикальным зрачком. «Не совсем обычное. Но мы за последнее время и не к таким вывертам судьбы привыкли», — со вздохом ответила Дельфина. «Поживешь рядом с буревестником хотя бы пару месяцев и способность удивляться как-то сама собой атрофируется. А прекраснейшая из несравненнейших, а как, бумс?» Солян и Дельфина синхронно повернулись к Нэнси, которая задумчиво смотрела на тело у своих ног. Это был тот самый третий противник, с которым сражался Андрей на девятом этаже башни, и в данный момент он оказался вырублен весьма жестоким образом. Впрочем, через секунду воительница добавила еще и паник в челюсть, повторив недавний перелом. «Андрей иногда бывает весьма мудрым человеком», — заключила апостол с довольным кивком. «Ох, бритость моя несчастная», — пробормотала Солян, вновь поморщившись от головной боли. «Что я вообще пролысила? И где Грык?» «Не так много», — пожала плечиками Дельфина. «Мы вас вырубили, поднялись на следующий этаж, там нас ждала Фиф, они сцепились с Андреем в бою в той сфере, а нас вместе с вами исцелила божественной силой и выкинула на эту платформу, откуда мы имеем сомнительное удовольствие наблюдать за это вот безобразной дракой любовников». «О, Фиф ему позвоночник сломала. Платформа». Солян все же поднялась на ноги и осторожно подошла к краю каменного квадрата, на котором они все находились. «Хья!» Выдав невнятный вскрик от открывшегося вида, девушка мгновенно отпрыгнула от края и вцепилась в руку Нэнси. Впрочем, понять ее можно было, их компания действительно находилась на парящей платформе, с которой до земли было метров 300, и от падения их отделял только невысокий каменный бортик и непонятная сила, поддерживающая камень в воздухе. Кто кричал, тем временем в себя начал приходить Грык. Он сел, потрогал свой лоб, покосился опасливо на Нэнси, а потом просиял. «Меня отпустило, а меня еще не до конца», — печально вздохнула Солян, ощупав свой лысый череп. «Надеюсь, я все же бритая, а не лысая, бритой быть лучше, у бритой есть путь назад, а когда ты лысый, это конец волосатости, ибо бритость еще может превратиться в нелысость, а лысость в бритость или нелысость уже». Тук, Дельфина почти нежно тюкнула бедную девушку по затылку посохом, вырубая несчастную. «Надеюсь, когда-нибудь ее отпустит окончательно», печально, но действительно с надеждой в голосе сказала брюнетка, после чего вновь обратила внимание на происходящее в барьере и спешно отвернулась. «Бесстыдство! Угу!» — кивнула Нэнси, тем не менее краем глаза посматривая на процесс, но познавательно. «Да», — Дельфина вновь повернулась, оценила и прикрыла полыхающее личико ладошками. «Если только чуть-чуть, но у меня все равно такой гибкости никогда не будет. И вообще, как так можно? Это же грязно. У каждого свои предпочтения», — рыкнул Грык, что с любопытством рассматривал бесплатный сеанс. «А интересно, с земли это видно? Не должно быть», — покачала головой Нэнси. «Там башня все закрывает». «Бесстыдство», — вновь вздохнула Дельфина и, подумав, погрустнела. «Нэнси, а как нам отсюда спуститься? А то они там ведь могут застрять на весь остаток дня и ночь. А мне как-то не хочется на этой платформе до утра сидеть. Я девушка, в конце концов. Мне противопоказано на ветру студиться». Прозвучало так, словно я, не девушка, беспомощным тоном пробормотала воительница, но над вопросом задумалась. Потом посмотрела вниз с платформы, взглянула на Дельфину, Грыгай две бессознательные тушки, что-то посчитала в уме, кивнула сама себе. «У тебя же крылья есть, можешь спланировать вниз. Я могу взять на руки Солян и спрыгнуть. Есть один фокус для торможения. А я...» Посмотрел на нее Грык. «А тебе и этому поэту придется остаться тут. Как только они закончат, мы о вас напомним. Запас еды я дам, голодными не останетесь». «Ну-у-у», протянул здоровяк, после чего вздохнул и махнул рукой. «Ладно, терпимо. Вот и хорошо», кивнула дельфина и, расправив крылья, глянула вниз. «Или нехорошо, что-то мне страшно». Лулрони смешливая сидела на диванчике и с довольным видом грызла орешки. Рядом с ней с не менее довольным видом сидела не менее миниатюрная Мирина Делькаста и грызла гранит науки. Вернее, читала новый фолиант, который ей торжественно презентовала подружка. И то, что Мирина так-то белый маг и специализируется на лечении и поддержке, а также не имеет таланта в некромантии и черной магии, эту парочку особо не волновало. Особенно после того, как беловолосую малышку посвятили в апостолы Мют. «Ох, ну и каша», — обреченно простонала Астория Шерман, дочитав отчет о произошедших на островах событиях. Вернее, сборную солянку из записок Андрея, Чешуйки, Нэнси, Дельфины, Лулу и Мирины. Ну и Калутари на Руси, более известная как Лут, свою лапку приложила, немного систематизировав и дополнив этот винегрет, иначе бедная Астория рисковала заработать нервный срыв, пытаясь разобраться в этих записках сумасшедших. А иначе как безумием прошедшую войну назвать было сложно. К счастью, не нам ее расхлебывать, сидящая в кресле Жазиль отложила копию отчета с таким видом, как будто тот мог взорваться от случайной тряски. «Предупреждаю сразу, я не хочу иметь с этим ничего общего. Оно было давно и далеко, и вообще, все это неправда, а лишь досужие слухи кабацких выпивох. Вот, может быть такая позиция и удобная», — со вздохом ответила Астория. «Вот только главные действующие лица и генераторы этого бардака уже скоро приедут сюда, и тебе их учить. К счастью, недолго», — почему-то злорадно оскалилась Жазиль. «Это почему?» – удивилась директор. «Потому что с той частотой, с которой они влипают во всякое, до ближайших приключений с командировкой будет всего месяц-два», – уверенно заявила мисс Салая. «Поддерживаю», – покивала Лулу. «И вообще, что там с моим заявлением?» Ох, директор Шерман вспомнила об еще одной головной боли, но в итоге просто махнула рукой. «Ладно, пусть. Возьмем на испытательный срок и откроем спецкурс. Только никаких подъемов зомби. Исключительно способы опознания, противодействия и упокоения всякой нежити». «Конечно, конечно», — закивала маленькая некромантка. Кухихи. Глава 70. Свет двойной звезды свободно падал через окно на лицо спящей шатенки. Нэнси какое-то время еще сопротивлялась ранней побудке, но все же со вздохом открыла глаза. Немного рассеянно посмотрев на потолок, она все же вспомнила, где находится ее личная комната в Академии Вингилла для одаренной девушек. Внезапно ее кто-то пнул в ногу. Приподняв голову с подушки, наследница Айл обозрела свою кровать и сделала вывод, что ныне комната не такая уж и личная. Причина была в том, что ее изрядно расширившееся спальное место оккупировали наглые захватчики в лице Лулу, Мирины, Дельфина и Чешуйки. Вчера они все вместе устроили девичник, чтобы отпраздновать возвращение из весьма сумбурного и опасного путешествия, после чего большая часть участниц так и осталась ночевать у нее в комнате. «Большая часть» означает то, что существует еще и меньшая. Лут и Фиф ушли ночевать в комнату Андрея, и судя по решительному виду первой и игривому второй, а также по количеству выпитому ими, спал буревестник этой ночью мало. «Впрочем, это не мое дело», — расслабленно подумала молодая ведьмочка и начала осторожно выбираться с кровати. К счастью, разбудила по пути она только Дельфину, которая приоткрыла один глаз, посмотрела на подругу, что-то невнятно проворчала и отрубилась вновь. Остальные участницы посиделок на скрип матраса и уменьшение количества теплых грелок внимания не обратили. Сходив в ванную комнату и приведя себя в порядок, Нэнси оделась в спортивный костюм и вышла в коридор, где нос к носу столкнулась с идущей куда-то бодрой блондинкой. «О, не лысая последовательница волосатой воительницы!» — радостно поприветствовала ученицу это голубоглазое чудовище. «Куда лысишь?» «На тренировку», — со вздохом ответила наследница Айл, прекрасно понимая, что промолчать не вариант. «Ау!» Блондинка с удивлением ее осмотрела. «В смысле, физическую? А смысл? В каком смысле?» Не поняла смысла вопроса Нэнси и подумала, что тут слишком много смысла. «Ну, ты же апостол», — покрутила ручкой Фиф, указывая на тело девушки. «К тому же божества, чей аспект в основном направлен на физическое усиление. Я в этом вопросе разбираюсь, не смотри так. В конце концов, я тоже апостол, причем была такой еще до того, как пришла к Киншира. К твоему сведению, мне далеко не 18, хотя я и выгляжу молоденькой дурочкой. Нэнси, честно говоря, совершенно потерялась. Нет, она так-то знала, что Фиф раньше была апостолом мудрости, причем возраст и опыт у нее действительно был немалый, но сейчас она слишком сильно выбивалась из привычного образа. Эх-хе-хех, совсем по-старушечьи вздохнула блондинка и, подхватив под локоток шатенку, повела ее в сторону выхода с этажа. Ладно, полысили. Сейчас добрая тетушка Фиф тебе все-все-все объяснит, раз уж эта чугунноголовая королева не удосужилась выдать своему апостолу пробритные лысины. Очень скоро девушка притащила свою жертву в неприметный уголок в саду академии, где прямо из воздуха достала плед, корзинку с бутербродами и термос с чаем, а потом начала просвещать небритую голову Нэнси. Вернее, попыталась. Бряк. Рядом с ними появился пространственный разлом, из которого упал незнакомый мужчина. Он резко поднял голову, осмотрелся, заметил Нэнси с Фиф и печально вздохнул. Жизнь лишь неизлечимая болезнь, неизбежно ведущая к смерти. Пыть, выгнула бровь кувайтельница, сразу ощутив восстановившуюся связь с призывом. Почему в таком виде? И где ты был? В тишине бескрайней пустоты, задрал голову страус и посмотрел на небо. И там никто не слышал моих криков. За некоторое время до предыдущих событий, в глубинах космического пространства, совершал свой рейс обычный рудовоз. Капитаном корабля был уже сидеющим и немного грузным, но все еще обладающим мощной фигурой мужчины человеческой расы, который любил носить поверх стандартного герметичного комбинезона форменный китель и брюки, а также дымить старинной деревянной трубкой. К счастью для команды, корабль не находился в собственности капитана и ввиду предписаний правил безопасности корпорации дымить старик мог только голографически или специальную безвредную смесь ароматической травы, причем весьма дорогой. Кроме капитана на борту присутствовали двое механиков-раздолбаев, пилот, медсестра и трое сотрудников СБ корпорации. Последние по совместительству выполняли разную черновую работу, не требующую каких-либо специфических навыков или глубоких академических знаний. Как раз в данный момент эта троица под руководством Старпома высадилась на одинокую планету, дабы проверить странные данные со сканеров. «Капитан, это...» — раздался неуверенный голос Старпома, а на небольшом экране рубки корабля появилось ее растерянное лицо. «В общем, сами посмотрите». Камера сместилась и на все том же экране появилась планетарная пустошь. Собственно, география этой планеты состояла целиком из подобных пустошей. Затянутая серыми облаками небо, серая потрескавшаяся земля, носящий мелкий серый песок ветер, унылость как она есть. И вот посреди этой пустоши был кратер, метров 20 в диаметре, с почерневшим полусферическим дном и радиальными следами взрыва. Однако следов падения не было, это явно следствие взрыва, а не метеорита. Энергетический фон кратера, судя по пищащим датчикам, тоже зашкаливал. «Нашли источник?» – спросил капитан. «Ну как тебе сказать?» – раздался неуверенный голос Старпома, после чего картинка еще сместилась и приблизилась, показывая центр кратера. «Вот, это...» – капитан не мог подобрать слов. «Жопа!» – а вот у пилота, стоявшего рядом, слова были. «Птичья задница?» – «Это птица», – с самым серьезным видом сказала Старпом. «Большая, она голову в земле прячем. Я читала как-то, что так часто делают большие нелетающие птицы в случае угрозы для жизни». «Да это же просто миф», – захлопала глазками медсестра. «В смысле, что это никак не помогает им спрятаться от хищников? Это же не научно». «Капитан», – вновь раздался голос Старпома. «Нам подойти?» «Пошли одного из этих дуболомов», – со вздохом сказал старик. «По протоколу компании мы обязаны это дело проверить. Вот пусть сотрудники компании проверяют. А мы просто временный наемный персонал». «И то верно», — улыбнулась женщина. «Эй, дебилушки, третий, иди проверь объект в кратере». «Исполняю», — ровным безэмоциональным голосом сказал один из членов СБ и бесстрашно направился вниз по склону. «Эх, тяжко жить с двумя извилинами на троих», — покачала головой Старпом. Троицу действительно сложно было назвать гигантами мысли, компания чего-то наворотила с их телами и мозгами, что они теперь напрочь лишены творческой жилки и индивидуальности. Эдакие дроиды, только из мяса. Зато сильные, быстрые, исполнительные, выносливые и очень-очень живучие. Ну и разум в них какой-никакой, но присутствует. В рубке корабля включился еще один экран, на этот раз транслирующий картинку с камеры бойца. Тот уверенно подошел к птице, после чего немного постоял рядом с ней, явно решая, как именно ему проверить объект, и пнул птичью жопу. В следующий момент раздался леденящий душу вопль, и экраны погрузились в помехи. Однако не успели люди в рубке испугаться, как связь вновь возобновилась. «Старпом, доложитесь», — обеспокоенно приказал капитан, глядя на испуганное лицо женщины на экране. «Птица пропала», — ответила та, — «в смысле буквально». Номер два ее пнула, и она со вспышкой и странным ревом просто исчезла, а сам боец потерял сознание. Номер три отправился эвакуировать тело. «Мы возвращаемся. Я подготовлю карантинную зону», — сказала медсестра и поспешила к выходу из помещения. Спустя полчаса рудовоз принял на борт челнок с планеты, после чего медленно направился к границе гравитационного колодца звезды для гиперпрыжка. В то же время медсестра прогнала тушку номера два через несколько сканеров и, оставив того в медицинской капсуле, вышла к остальному экипажу, который собрался в небольшой корабельной столовой. «Ну как?» – взволнованно спросила Старпом. Она немного винила себя за произошедшее, хотя и понимала, что номера для того и предназначены, а ценность их для компании не такая уж и большая. «В целом, он в норме», — сказала медсестра. «Хотя стопроцентной гарантии дать не могу, все же полноценным доктором я не являюсь, да и приборы у нас не особо новые. В общем, я бы рекомендовала заморозить его до прибытия в порт, а там уже пусть компания разбирается». «А что с ним было-то удалось узнать?» — поинтересовался капитан. «Сенсорная и информационная перегрузка», — ответила девушка, принимая чашку с кофе от одного из механиков. «Он сейчас в подобии комы, но при этом мозговая активность просто зашкаливающая. Да и в теле идут такие процессы, словно он под энергетиками спортом занимается. Весьма занятная картина, но ничего сверхъестественного. Компьютер говорит, что с высокой долей вероятности это последствия контакта с энергетической вспышкой, и я не вижу причин не принять эту теорию за основную». Внимание! Разговор вдруг прервался системой оповещения. В башне номер 2 произошла авария. Вскрыт контейнер с рудным концентратом. Внимание! В башне номер 2 произошла авария. Зафиксировано присутствие трех чужеродных организмов. Заблокировать башню. Тут же отдал приказ капитан. «Выполняю», — ровным голосом ответил компьютер рудовоза. «Блокировка произведена. Внимание! Прорыв блокирующих створок. Чужеродные организмы проникли в вентиляционные шахты. Задействован протокол сдерживания. Активированы боевые турели. Внимание! Ошибка! Боевые турели отсутствуют. Боевые дроиды отсутствуют. Недостаточно средств противодействия. Протокол сдерживания отменен. Активируется протокол блокады. Сигнал ВКС отослан. Всему экипажу просьба вооружиться, запастись припасами и ждать прибытия помощи». «Какая еще блокада?» – возмутился капитан. «Жестянка, ты какого хера творишь? В связи с активацией протокола блокады полномочия капитана аннулируются», – спокойным голосом сообщил компьютер. «Прошу вас соблюдать спокойствие и дождаться прибытия компетентных лиц. Всего наилучшего, компьютер, компьютер, жестянка, блять». Однако системы корабля остались глухи к призывам своего уже бывшего капитана. «Я в арсенал», Старпом поднялась и решительно направилась в коридор. «Нас подожди», тут же среагировали техники. «Так и знал, что с этим рейсом будет какое-то дерьмо», обреченно вздохнул пилот. «Капитан, поторопимся, сначала нужно вооружиться, а потом уже можно будет попытаться пробиться в комнату управления Искином. Это должно быть несложно, все равно большую часть систем защиты компания давно свинтила ради экономии. И это не в первый раз сыграло против нее», — вздохнул капитан. Арсенал отперли быстро, после чего номера натянули на себя боевые скафандры, а остальные ограничились дополнительными броневыми элементами, цепляемыми прямо поверх комбинезонов. Оружие было в основном легкое лазерное, кинетика и плазма могли легко повредить тонкую обшивку рудовоза. «Старпом», — сказал капитан, крепя пояс с персональным щитом. «Я с номерами попробуем добраться до центрального узла компьютера, а потом выследим и уничтожим твари. Ты бери остальных и займите оборону в столовой». «Окей, шеф», — кивнула женщина. Так и думала сделать. Столовая была довольно интересным местом на рудовозе, которое они уже давно подготовили для подобного случая. Там были укрепленные бронированные мембраны на воздуховодах, приваренные к ним же решетки, отдельная кустарно выполненная система регенерации воздуха и резервный энергогенератор, а еще туда выходили двери из медблока, продовольственного склада, шлюзовой камерой зала со спасательными капсулами. Учитывая ведущий в столовую хорошо простреливаемый коридор с единственной уцелевшей турелью, это место идеально подходило для обороны. Единственный недостаток такого хода был в том, что рубка управления и машинное отделение были далековато, но в данной ситуации эти отсеки не имели решающего значения, так как их атаковали не какие-нибудь пираты. Хотя, даже если твари вдруг окажутся настолько умными и суицидальными, что проберутся в машинный отсек и запустят подрыв основного реактора, то экипаж успеет эвакуироваться. Некоторое время спустя в медотсеке забытый номер 2 открыл весьма удивленные глаза. «Кто я? Где я? Что происходит?» — пробормотал он, осматривая сначала окружение, а потом и себя. В этот момент в его голове словно взорвалась граната, после чего номер со стоном схватился за лоб. «А, ясно, лучше бы я не знал. Спасибо, блин, за второй комплект воспоминаний. Теперь моя жизнь почти перестала казаться такой жалкой и бессмысленной». Приподняв руку, номер нажал на сенсорное стекло медкапсулы, и та послушно отъехала в сторону, давая пациенту возможность выбраться. Что тот и сделал, тут же поежившись от холода. «Одежда, одежда, одежда. Как же я от нее отвык». Прошлепав босыми пятками к шкафчику, номер 2 достал один из бронированных комбизов охраны и сноровисто его натянул. Там же лежал и табельный лаз-пистолет с наполовину разряженной батареей. «Не густо, но на первое время пойдет», — пробормотал боец, пристраивая оружие на магнитное крепление пояса. Порывшись в ящиках еще немного, он печально вздохнул. «Больше порадовать нечем. Нужно наведаться в арсенал. Если учесть заразную карму буревестника, то тут какая-то жопа либо уже началась, либо вот-вот начнется». Пройдя к дверям, он рассеянно похлопал себя по карманам и выматерился, не обнаружив свой идентификатор. Не обнаружилось того ни на столе, ни в шкафчиках. На стук в двери маты тоже никто не реагировал. Так что бедолаге осталось только вскрыть приборную панель и усиленно вспоминать пройденный когда-то номером курс по взлому подобных устройств. Мозги скрипели, кипели, бурлили, но вспоминать отказывались. Спустя 5 минут безуспешной возни и один безнадежно сломанный запорный механизм, номер 2 плюнул на это дело и просто положил руку на гермодверь. Закусил губу, выдохнул, толкнул. 10-сантиметровая стальная плита с протяжным скрипом прогнулась вперед, после чего резко лопнула, образовав в середине круглую дыру с краями, отогнутыми словно лепестки цветка. Дыра была не сказать, чтоб большая, но взрослому мужику пролезть хватит. Заглянув в дырку, номер 2 увидел жопу, ну, вернее обтянутую бежевым комбинезоном попку их медсестры, которая отступала в его сторону и отчаянно отстреливалась от каких-то крупных шестиногих тварей, что раздражали тонким писком и неспешно лезли вперед, прикрываясь от лазерных лучей кусками то ли обшивки, то ли переборки. «Ахуина», — сделал печальный вывод номер 2 и полез через дыру в коридор, хоть сдохнул героически. «Всегда, блин, мечтал». Оказавшись в коридоре, он не присоединился к отстрелу, все равно было сложно попасть по тварям в обход их импровизированных щитов, так что номер просто рванул в ближний бой. Подскочив к первому монстрику, который в холке был примерно метры длиной и около 2, мужчина уклонился от встречного удара хитиновым клинком и спокойно всадил 2 выстрела в открывшийся бок твари. Та взвизгнула и сдохла. Впрочем, неудивительно, трудно жить с ожогом в половину тушки. Отпрыгнув от атаки еще одной твари, номер с удовлетворением наблюдал, как та корчится в агонии, медсестра не щелкала клювиком и сноровисто подстрелила открывшегося противника. Потеряв 2 собратьев, 3 оставшихся твари что-то агрессивно прощелкали и спешно отступили назад, в столовую. «Номер 2, спросила медсестра, — ты пришел в себя? Чтобы прийти в себя, нужно из себя выйти. Я же был спокоен и почти покоен, — проворчал номер, после чего мотнул головой. «Прости, последствия контакта с инопланетной птицей. Мозги мне пропекло знатно». «Я вижу», — с некоторой опаской ответила медсестра. Впрочем, оружие она на номера направлять не стала. «Но ты боеспособен?» «Абсолютно», — довольно кивнул тот, — «и смертельно опасен для себя и окружающих». Девушка не стала комментировать это, но взгляд у нее был очень красноречивым. «Ладно, хорошо, нам нужно прорваться к шлюзу. Что вообще случилось?» — спросил номер, присев рядом с трупом монстра и краем глаза держа под наблюдением выход из коридора. «Паразиты случились», — проворчала медсестра, тоже присев рядом и быстро начав осматривать трофей. «ХМ, инсектоиды, блеск. В общем, мы подхватили спящих тварей вместе с частью руды. Пока ты валялся в отключке, Эти жучки внезапно проснулись и ломанулись на поиски жратвы. Корабельный компьютер поднял панику, заблокировал все, что только можно, и теперь мы дрейфуем на окраине системы и ждем прилета патрульного отряда ВКС. Капитан с остальными номерами отправился перезагрузить эту сбрендившую железку, а мы с остальными забаррикадировались в столовой, но, как видишь, неудачно. Монстры нашли где-то еду и быстро размножились, после чего в три приема просто задавили нас количеством. Мы попытались уйти на спас-капсулах, но те как-то пролезли снаружи и испортили аппараты. В итоге Старпом с пилотом ушли через шлюз, механиков загрызли, а меня загнали сюда. Вот и все. Понятно, кивнул номер и, встав, направился к выходу. Пойдем. Смерть в бою лучше смерти от голода, жажды или удушью. У нас вдвоем вообще-то есть неплохие шансы выжить, пробормотала медсестра. Выживание лишь отсрочит неизбежный конец. У медсестры дернулся глаз, она пару раз открыла рот, но в итоге решила промолчать. Спорить о жизни и смерти с биороботом, внезапно обретшим полноценный разум и нездоровую тягу к самодеструкции, было последним делом, которым она в данный момент хотела бы заниматься. Тем более, что номер не сидела на месте в ожидании своей ненаглядной смертушки, а вполне осознанно и довольно продуманно шел вперед. Даже если его переклинит окончательно и он с ревом бросится устраивать обнимашки ближайшему инсектоиду, медсестра успеет воспользоваться шансом и убраться с корабля через шлюз. А там вполне можно будет продержаться пару дней на аварийном запасе в сумочке комбинезона и установленных на внешней обшивке спасательных комплектах. Правда, половину этих комплектов корпорация уже давно свинтила, а у второй половины истек срок годности, но есть их все же можно было. И этой совокупности должно было хватить, чтобы дождаться помощи от ВКС. На выходе из коридора парочка притормозила и осторожно осмотрела видимое пространство столовой. Довольно просторная комната была вся перевернута вверх дном, несла многочисленные следы лазерных выстрелов и брызги крови. Однако трупов как людей, так и инсектов не было, скорее всего их забрали в свежее гнездо, которое этот тип твари стремился создать в первую очередь. «Никого», — буркнул номер. «Угу», — кивнула медсестра, покосившись на обиженно надувшегося суицидника. «Видимо, отступили за подкреплением, или замаскировались так, что мы их не видим. О, это хорошая мысль». Тут же обрадовался номер и спокойно вышел из коридора прямо в центр комнаты. Осмотрелся, печально вздохнул. «Нет, все-таки отступили. Ладно, тогда быстро соберем оружие и припасы и тоже уйдем. Смерть в космической пустоте наедине с красоткой намного романтичнее смерти от зубов и когтей инсектов». Медсестра обреченно помассировала переносицу, но все же сдержалась. Может быть, зря. Беглый осмотр порадовал полноценным лазганом и кинетическим щитом, а также связкой шайб с пищевой смесью и регенератором кислорода для комбизов. Номер шустро перевооружился, забил запасы своего костюма до упора и довольно оскалился. «Кстати, а как вы умудрились помереть с таким-то оружием?» Потряс он лазган. «Мы в два пистолета жуков отогнали, а тут? Или вы просто стремились к смерти с неотвратимой силой?» «Нет, просто там была пара крупных тварей, которые плевались очень едкой кислотой и дротиками», — ответила медсестра. «Они убили техников первыми и утащили их трупы». «Хорошо, хорошо», — довольно прищурился номер. «Мощный многочисленный враг всегда дает дополнительные очки к крутости и эпичности трагической концовки. Ох, великая пустота, огради меня от этого», — пробормотала все же не выдержавшая медсестра, после чего направилась в шлюзовую. «Ты идешь? Угу, сейчас», — кивнул номер два, подбирая дополнительные батареи для карабина. «Зачем тебе лишний вес?» — непонимающе спросила медсестра. «А как ты собралась прорываться к реактору и взрывать корабль без дополнительных патронов?» — не менее непонимающе спросил номер. Пустой взгляд девушки был ему ответом. После короткой перезагрузки она махнула рукой и продолжила свой путь. «Нафиг, просто нафиг». Шлюзовая представляла собой небольшую отдельную комнатку, где стояло несколько шкафчиков с набором запасных комбинезонов и кое-каким оборудованием для выхода в открытый космос. Вот последним парочка и занялась, снарядившись небольшими ранцами с маневровой системой, гарпунами и магнитными захватами на тросах. Выход наружу не преподнес никаких сюрпризов, внутренний шлюз закрылся штатно, внешний также открылся без проблем, а автоматика рутинно пожелала им не сдохнуть в пустоте, что отдельно огорчило номера. Зато он сразу повеселел, когда на обшивке корабля недалеко от шлюза обнаружилось несколько тварей, которые неловко переставляли лапками и явно искали пути внутрь. «Тю-тю-тю», — пробормотал номер, стреляя в инсектов из карабина. «Зачем ты издаешь эти странные звуки?» — медсестра спросила уже скорее по инерции, явно осознав свое нежелание знать ответ уже после самого ответа. «Потому что в космосе я не слышу звука работы системы Лазгана, а он мне нравится», — уверенно заявил бывший биоробот. «Какая стрельба из лазерных винтовок будет обходиться без странных звуков?» Девушка хотела было приложить ладонь к лицу от жгучего чувства испанского стыда, но там было бронестекло шлема, так что она ограничилась закатыванием глаз. «Пошли уже», — в итоге она решила просто забить на все эти странности. «В той стороне должен быть резервный спасательный отсек, там было еще 3 рабочих капсулы, и реакторный отсек оттуда намного ближе. В общем, поможешь мне сесть в спасательную капсулу и дальше либо спасайся со мной, либо иди в реакторную в одиночку. Спасение через смерть или смерть через спасение», — пробормотал номер. «Что же выбрать? Мое спасение как раз не должно иметь ничего общего со смертью», — устало огрызнулась медсестра. До указанного ею отсека они добрались относительно быстро, всего 3 часа блужданий среди нагромождения внешних устройств и странного ландшафта обшивки. Сопровождение в виде матерных конструкций в адрес конструкторского бюро и конструктивный отстрел некоторых неконструктивных инсектоидов прилагались. Наконец внешний шлюз с шипением открылся, и они попали внутрь, чтобы тут же замереть, ибо внутренняя связь комбизов уловила повторяющееся сообщение от другого устройства. «Говорит ваш капитан», — раздался из динамиков кашляющий и явно умирающий, но очень довольный голос. «Мы пробились к реакторной, тут все кишит тварями. Ха-ха, хы-ы, самоуничтожение запущено. Если вы меня слышите, убирайтесь отсюда. Корабль ВКС скоро будет. Ждите его в пустоте с аварийным маяком. Мы успеем забрать спас-капсулу, мы успеем добраться до Улья». 2 синхронных вопроса, но какой же в них разных смысл. Еще одно короткое многозначительное молчание от медсестры. «Сначала спасешь меня, потом вали к своему реактору». «Окей», — кивнул номер. От шлюзовой до отсека со спас-капсулами было идти всего 5 минут неспешным шагом по 2 прямым коридорам. Так что медсестра решила все же рискнуть, а не оставаться дрейфовать черт знает сколько времени в голом скафандре. И риск оправдался. «Почему тут никого нет?» — обиженно ворчал номер, пока шел первым, расчищая дорогу. «Где все инсекты? Разве тут не должно быть полчищ кровожадных тварей, которые жаждут моей плоти, души и нежного разума? Видимо, они пошли помогать кому-то еще умереть красиво», — нервно хихикнула медсестра. «Ау», — мужчина даже замер на несколько секунд. «Это справедливо, это я могу принять». А вот что он не мог принять, это разнесшийся по станции адский скрежет и грохот. Как раз в тот самый момент, когда он садил медсестру в спас-капсулу. «Самоуничтожение уже началось», — удивленно дернулся номер. «Как вовремя». «Угу, удивительно вовремя», — кивнула девушка, прикладывая автоматический инъектор к сгибу руки отвлекшегося мужчины. «Вот и все». «Что?» — номер только повернулся, а сознание его уже поплыло. Медсестра поймала его падающую тушку и спешно затащила в капсулу, после чего с силой ударила кнопку аварийного отстрела. Через 2 часа содержимое капсулы потряс отчаянный крик обделенного героической смертью существа. Вот только, в тишине бескрайней пустоты, задрал голову страус и посмотрел на небо, и там никто не слышал моих криков. «Кья!» — из закрывающегося пространственного разлома упало тело медсестры. «Ну почти, хе-хе», — невольно улыбнулся бывший страус.